Глава 20. Разлегшись на траве, Гарри смотрел на iPad новостные сообщения о готовности президента Аспен продолжать управлять страной. Питер закрыл глаза и повернулся лицом к солнцу. От его тепла было удивительно, невероятно хорошо. Он так устал от стен лаборатории, запаха пыли и сырости. Ему надоело чувствовать себя измотанным. Развернув белую вощеную бумагу, он поднял верхнюю половину сэндвича с тунцом, взял кусочек помидора и положил его на бумагу рядом с другой половиной. «Ты должен его съесть», — сказал Гарри. «Ненавижу помидоры. Тебе нужен витамин С. Я каждый день принимаю комплекс мультивитаминов». Гарри покачал головой. «Это совсем не то». Будь Питер менее измучен, он был бы рад поучаствовать в одном из их бесчисленных споров, оставив жалкий кусочек томата жариться на солнце, но сегодня он без комментариев взял его и засунул обратно в свой сэндвич. Гарри похлопал его по спине. «Этот томат стоит между тобой и цингой». Ухмыляясь, Питер откусил от сэндвича и с полным ртом сказал: «Я обязан тебе жизнью». Питер смотрел, как по небу проплывает уже знакомое металлическое облако. Оно имело бледно-голубой цвет и было похоже на гриб с плоской шляпкой. «О, ну что теперь?» — спросил Гарри. Болтающие головы в новостях уступили место знакомой картинке, экстренному сообщению канала MSNBC. «Буквально час назад из Малайзии пришло сообщение о никогда раньше невиденном вирусе. Жертвы проявляют сильную дезориентацию и потерю памяти. Чтобы узнать больше, послушаем нашего корреспондента Энджи Ло из Куала-Лумпура». Гарри перестал жевать и выдохнул. «Потеря памяти?» Они видели изображение ярко одетых людей, хватавшихся за голову, кричащих и плачущих. Они просили о помощи. «Теперь мы знаем, над чем работал Уго в течение последних 3 месяцев. Питер должен был догадаться. Страшный побочный эффект супрессорного вируса Петерсона-Янса сделал его идеальным биотеррористом. Вирус был чрезвычайно мощным и мог передаваться воздушно-капельным путем. По правде говоря, он был даже чересчур мощным. Но Суматра находится прямо возле Малакского пролива. Они наши союзники», — сказал Питер, наклоняясь ближе к экрану. «Весь этот регион — сборная солянка врагов и союзников. Как они планируют контролировать распространение?» Неподалеку раздался нарастающий шум авиамотора. Низко над деревьями летел Харриер. Дюжина сотрудников их службы безопасности со штурмовыми винтовками в руках рванулись вперед, чтобы занять оборонительные позиции, выкрикивая на ходу приказы. 2 охранника сопровождали Питера и Гарри внутрь здания. «Погодите», — сказал Питер, — «если бы они хотели атаковать, они бы не сели посреди лужайки». Они смотрели, как истребитель сел в 100 метров от них. Мотор заглох, и из него выскочила Кэтлин. Улыбаясь, Питер побежал к ней, но споткнулся, а потом перешел на шаг, увидев, что за ней вышла Мелисса. Кэтлин крепко обняла его. Через ее плечо Питер смотрел на Мелиссу. «Что вы здесь делаете?» — спросил он, когда Гарри присоединился к ним. В Вашингтоне начался государственный переворот. Это все Эльба и ее начальники штабов. Питер прижал руку к щеке. «Ей это удастся?» «Думаю, да. Мы выбрались до того, как они начали выстраивать людей Аспен на расстрел». Хотя, говорила Кэтлин, взгляд Питера все так же был прикован к Мелиссе. Выражение ее лица было жестким и серьезным. Она открыла рот и в первый раз заговорила: «Мы здесь, чтобы помочь вам любым возможным способом. Из истребителя вышел мужчина в синей форме военно-воздушных сил. Его красивое лицо с квадратной челюстью портили близко посаженные глаза-бусинки. Кэтлин оглянулась. «Брэндон Доусон. Хороший человек. Мы можем ему доверять». Питер и Доусон обменялись кивками. «Пойдемте внутрь», — сказал Питер. «Мы почти у цели. Осталась неделя». «Недостаточно быстро», — сказала Кэтлин, когда они направились к двери. «Эльба может начать уничтожать Северную Корею в любое время». «И Питер...» Она повернулась и пристально посмотрела на него. «Люди Эльбы выпустили вирус, Уго, без разрешения президента. Думаю, что он является большой частью их плана битвы. Вот почему Уго очень быстро получил так много полномочий». Питер ждал за дверью своего импровизированного стратегического центра, который когда-то был заводским офисом. Большую часть дальней стены занимала доска с крючками для ключей. Под ней стоял стол, на нем лежал измазанный цементом резиновый сапог. Вошли Мелисса и Кэтлин. Кэтлин прошла в его комнату. «Мелисса!» Это прозвучало робко. Питер откашлялся. «У тебя есть минутка?» «Не уверена, что у кого-нибудь из нас она есть», ответила она, но остановилась. «Я просто хотел поблагодарить тебя за то, что ты пришла после всего случившегося». К горлу подступил ком. Питер сглотнул, безуспешно пытаясь от него избавиться. Мелисса уткнулась глазами в бетонный пол. «Если кто-то и сможет избавить мир от этого беспорядка, то это ты». Она подняла глаза. «Мы должны сосредоточить наше внимание на этом». Питер кивнул. Он понял, что на самом деле скрывалось... за этой фразой. 38. В своем кошмаре Фоллер полз по туннелю. Но это был не столько туннель, сколько огромный жирный кишечник. Он был бесконечным. Каждый поворот представлял собой участок вонючего, дрожащего мяса. Он все так же чувствовал запах этого места. Едкий, острый, будто кого-то вырвало. Он проснулся от прикосновения укуса змеи. Было темно. Луна и большинство звезд скрылись за облаками. «Внизу есть мир», — сказал ему на ухо укус. «Остальные готовы». Они приземлились на окраине большого города. Он казался безлюдным, но ночью было трудно определить точно. Выбрав улицу наугад, они шли между полуразрушенными зданиями без окон, сплошными фундаментами, постройками с одной обрушившейся стеной, но все же стоявшими. В этом месте было нечто странное, чего Фоллер не мог понять. «Здесь чисто», — тихо сказал укус. «Так и есть. В других мирах везде был мусор. Там, где здание было снесено или повреждено, валялся щебень. Кирпичи, дерево, битое стекло. Фоллер видел почерневшие изогнутые стальные балки и множество транспортных средств, но никакого щебня не было. Не было даже оберточной бумаги. На следующем перекрестке они повернули налево. Это место похоже на гигантский вакуум, всасывающий каждую незакрепленную болтами вещь», — сказала Мелисса. Фоллер ожидал, что у Мелиссы будет какое-то объяснение, основанное на ее огромном запасе воспоминаний, и был почти доволен тем, что, по крайней мере, некоторые вещи все еще ее смущали. Каково это — возвращаться в воспоминания? Какой разной может быть жизнь? «Смотрите! Черт побери, вы только посмотрите на это!» — сказала Пенни, указывая на полквартала впереди. Там словно пролегла невидимая линия. С одной стороны пейзаж был чистым, с другой щебень и мусор валялись кучами так же, как и в любом другом мире. Между захламленным и чистым участками маячила одинокая фигура, которая укладывала в тачку кирпичи. Это была очень худая женщина, стоявшая спиной к ним. Они остановились на почтительном расстоянии. Есть ли человек, который не испугался бы группы незнакомцев, ночью подходящих из-за спины, особенно когда один из этих незнакомцев — укус змеи? «Эй!» — тихо окликнула буря. Женщина обернулась и начала было: «Я не могу уснуть», но, увидев их, вскрикнула. Это была орхидея. Несколько миров назад Фоллер, возможно, был бы поражен или удивлен, но теперь он почти везде ожидал увидеть орхидею, а то и несколько. Орхидея сделала шаг назад, снова закричала и бросилась бежать. Они наблюдали, как она удаляется. «Бог ты мой! Я начинаю немного привыкать к этому», — сказала Пенни. «Я до сих пор не привык», — произнес Фоллер. «Что нам теперь делать?» — спросила буря. «Пойдем дальше», — сказал укус змеи. «Если здесь живут люди, значит, есть еда и вода». Фоллер посмотрел на ноги Пенни. Она шла ровно, совсем не хромая. «Похоже, с твоей лодыжкой все в порядке?» Она взглянула на ногу. «Да». Ее как будто только что вставили на место. «В этом городе, может быть, не так много людей», — сказала Мелисса. «Похоже, его сильно бомбили во время войны. Большинство выживших жителей должны были переехать в лагеря для беженцев. Кэтлин сделала гораздо больше дубликатов, чем остальные. Она не могла остановиться. Когда за несколько часов до апокалипсиса появились все дубликаты, ее клоны выглядели как армия. Меня не удивляет, что некоторые из них могли оказаться в подобных местах. Если здесь не так много людей, как они очистили большую часть мира?» — спросил Фоллер. «Не знаю. У Кэтлин были серьезные проблемы с ОКР, поэтому, скорее всего, она провела чистку людей». «Что такое ОКР?» — спросил Фоллер. Из полуразрушенного здания выбежали три женщины. Они направлялись прямо к Фоллеру и компании. Все трое были орхидеями. «Оружие!» — велел укус, садясь на корточки и доставая дробовик. Фоллер, ругаясь сквозь зубы, вытащил пистолет. «Я говорила вам!» — раздался голос сзади. Фоллер повернулся. За ними стояли еще пять орхидей с поднятым оружием. Еще полдюжины мчались к месту заварушки. «Да вы издеваетесь!» — сказал Фоллер. «Бросьте оружие!» — прозвучал голос сверху. На крышах по обе стороны улицы стояли вооруженные орхидеи. Дробовик укуса со стуком упал на асфальт. Фоллер и остальные бросили пистолеты. Орхидеи с опаской подошли с обеих сторон, переговариваясь друг с другом. Все они были орхидеями. Каждая из них. «Откуда вы?» — громко спросила одна из них. «Сверху», — показал Фоллер. «Там есть другие миры. Мы совершенно безобидны». Орхидеи выглядели озадаченными. Они обменялись удивленными взглядами. Их стало еще больше. «Он говорит правду», — сказала Пенни. «Я тоже в это не верила». «Их лица», — сказала одна из орхидей. Фоллер понял, что они никогда не видели человека, не похожего на них. «У вас есть еда?» — спросила одна из орхидей, выглядевшая самой откормленной. «Немного», — ответил укус змеи. «Мы надеялись купить у вас еды и воды. У вас есть так, что разбирается в ранах? У моего друга тяжелая рана на плече». Фоллер не был уверен, что его рану можно назвать тяжелой. За прошедший день она по большей части только пульсировала. «Снимайте ваши рюкзаки», — сказала орхидея. Не сводя глаз с укуса змеи, она собрала все рюкзаки и передала их своим сестрам. «По крайней мере, это не тюрьма». «Уже хорошо», — — подумал Фоллер, разглядывая лепнину на запертой снаружи двери. «Я пытаюсь понять, как это произошло», — сказала Пенни Мелиссе, отбрасывая с глаз идеально прямую челку. «Ты просто вошла в машину, а из нее посыпались твои копии? Зачем ты это сделала?» «Давай не будем, хорошо? Я не хочу об этом говорить». Пенни приложила руку к уху. «Извини, можешь это повторить?» Она пристально посмотрела на Мелиссу. На этот раз с чуть меньшей враждебностью. «Извини», — пробормотала Мелисса, — «я немного взволнована». «В нашем полку прибыло», — огрызнулась Пенни. Она отошла в угол и, скрестив ноги, села лицом к стене в позе полулотоса. «Что ты делаешь?» — спросил Фоллер. «Медитирую». Она сделала глубокий вдох и выдох. «Меня это успокаивает». Фоллер покачал головой и отвернулся. Чем больше он узнавал Пенни, тем более странной она казалась. В замке загремел ключ. Дверь распахнулась. «Идем», — сказала одна из четырех орхидей. Они двигались от центра города по дороге, вдоль которой тянулись одноэтажные здания, украшенные красочными вывесками. Пока они шли, Укус, прищурившись, разглядывал ведущих их орхидей. «Почему они все ходят с пистолетами, если здесь кроме них никого нет?» — спросил он. Фоллер об этом не задумывался. Если не было угроз, они должны были, наоборот, ослабить свою охрану. «Может, они начали ходить с ними только после нашего прибытия? Они нас окружили через 2 минуты после того, как заметили. Они были на крыше с винтовками. Наверняка, чтобы добраться туда так быстро, нужно не выпускать оружие из рук». Фоллер кивнул. На плечах орхидей были странные пятна. У одной было желтое в форме дерева, у другой фиолетовое с чем-то похожим на кирпич. «Извините», — Фоллер поймал взгляд орхидеи, идущей слева от него. «Для чего нужны эти пятна?» Она отвела взгляд. Другая орхидея посмотрела через плечо и ответила: «Так мы различаем друг друга». Они вышли на большую стоянку, ведущую к огромному сине-белому зданию. Когда они подошли к дверям, одна из орхидей сказала четырем другим стоять на страже снаружи. «Пускай кто-то останется вместо меня», — запротестовала одна из них. «Я хочу послушать». Когда Фоллера втянули внутрь, они все еще спорили о том, кому оставаться на улице. Крыша здания в нескольких местах, куда, должно быть, попали бомбы, проломилась, но огромный пол был безупречным. Он никогда не видел такого чистого пола. Высоко на стенах большими буквами были выведены слова. Фоллера и его спутников подвели к 5 складным стульям, установленным в середине зала, где собрались десятки орхидей. «Готово поспорить, что все эти стулья стоят прямо по центру пола», — пробормотала Мелисса. «Должно быть, они специально измеряли расстояние». Выглядело так, что они действительно стояли идеально по центру. Орхидея из мира Фоллера со своим счетом шагов, подергиваниями и прочим была своеобразной женщиной, но в ее поведении не было таких крайностей. Может быть, когда вокруг нет никого, кроме людей, похожих на тебя, твои особенности кажутся нормальными, поэтому нет смысла их подавлять, и они заходят слишком далеко. Когда Фоллер и остальные сели, орхидеи, 40 человек или около того, собрались вокруг них. «Одно точно», — едва слышно сказал Укус змеи, «в этом мире я своих детей не найду». На большинство вопросов отвечала Мелисса. Казалось, среди них нет явного лидера. Большую часть вопросов задавали те, кто стоял спереди. Фоллер предположил, что они имеют более высокий статус, чем остальные. Орхидеи, маячившие сзади, были худее и выглядели более отчаявшимися. Когда кто-то спросил, как они благополучно приземлились, если упали в их мир, Фоллер попросил достать свой рюкзак. Он показал им свой парашют, и объяснил, как он работает. То тут, то там в толпе мелькали руки нескольких орхидей, вытаскивающие парашюты. Рассматривая их, они взволнованно переговаривались. «Мы с радостью научим вас делать такие же», — предложил укус змеи. До этого момента он молчал. Без сомнения придумывал способ вытащить их из неопределенной ситуации. У Фоллера не было четкого представления о том, могут ли эти женщины причинить им вред. Орхидеи не угрожали им, но было ясно, что они не дадут им просто так уйти. 5 или 6 орхидей, стоявших ближе всех, сплотились так, чтобы их никто не мог услышать. Когда они разошлись, одна хлопнула в ладоши. «На этот раз достаточно. Если ваши обязанности не связаны с этими незнакомцами, пришло время работать, если хотите поесть». Это определенно прозвучало, как слова человека более высокого статуса. Очевидно, даже в группе людей, похожих друг на друга, как две капли воды, некоторые имеют больше власти. 39. Вдали раздались звуки колоколов. Все орхидеи, кроме тех 4, которые отвечали за сопровождение 5 новичков, начали бурную деятельность. Одни убежали в другие уцелевшие здания и вернулись с ведрами, ваннами, бачками, пластиковыми брезентами, которые выкладывали аккуратными рядами. «Что происходит?» — спросила Пенни у одной из орхидей-охранников. Глядя на ее пятно, Фоллер был уверен, что ее зовут «Фиолетовый кирпич». Очевидно, чтобы не заморачиваться, орхидеи выбрали 2 объектов, которые видели — кирпич, облако, дерево, птицу и прочее, и 2 цветов, а каждое имя было всего лишь комбинацией этих 2 слов. Фиолетовый кирпич указала в сторону горизонта, где сгущались темные тучи, и сказала: «Сейчас будет дождь». Было бы разумнее просто оставить контейнеры на улице, но, очевидно, такого беспорядка орхидеи вынести не могли. 2-я орхидея-охранник, оранжевый ботинок, подтолкнула их вперед. Фоллер предположил, что их ждет еще один допрос. Орхидеи продолжали выдумывать новые вопросы, но не испытывали угрызений совести, отвечая на них сами. Укус змеи неоднократно и открыто спрашивал, могут ли их в конечном итоге отпустить, или должны ли они считать себя заключенными, и, что более важно, когда их будут кормить. С последнего приема пищи прошло уже 2 дня, но им давали только воду. Они проходили через другую, немного более разбомбленную часть города, которую уже расчистили и убрали. Стоявшие здесь здания были выше, чем в других местах, и более причудливыми. Они точно не были похожими на магазины, да и домами их нельзя было назвать. Когда они проходили мимо высокого разбитого окна 1-го этажа, Фоллер заметил на кроватях фигуры. «Подождите-ка», — сказал он, подойдя ближе. «Что это?» «Центр для умирающих», — ответила фиолетовый кирпич. «Центр для умирающих?» — спросила Пенни, широко раскрыв глаза. «Какой еще к черту центр для умирающих? Мы можем посмотреть?» — спросила Буря. Фиолетовый кирпич пожала плечами. «Если хотите». «Нет, им нельзя», — возразила оранжевый ботинок. «Или, может, какая-то другая из орхидей-охранников. Фоллер не видел ее пятна». «Почему нет?» — спросила фиолетовый кирпич. «Потому что это не их дело». Закатив глаза, фиолетовый кирпич жестом пригласила их войти, не обращая внимания на оранжевый ботинок, которая продолжала спорить, спрашивая у фиолетового кирпича, кто дал ей право распоряжаться. Кровати внутри были ровно выстроены в идеальный прямоугольник. На них лежали истощенные орхидеи. «Бог ты мой!» Пенни подошла к ближайшей кровати и наклонилась над лежавшей на ней изможденной женщиной. У нее резко перехватило дыхание. «Что с ними такое?» — спросила Мелисса у орхидеи, глядя на умирающих женщин. Женщина пожала плечами. «Да ничего такого! Они слишком слабы, чтобы работать, поэтому умирают от голода». «Так почему вы их не кормите?» — спросила Буря. Опекунша нахмурилась и посмотрела на Бурю так, словно та была слегка помешанной. «Они не заработали и не выиграли еды, поэтому они ее не получают. Если бы мы раздавали еду каждому, когда ему захочется, мы бы все умерли с голоду». Фоллер должен был признать, что в ее словах была логика. Как известно, там, откуда он пришел, еда доставалась тем племенам, которые могли ее добыть любым путем, будь то убийство, запугивание, воровство или союз. Нужно найти лучшие способы решать, кому жить, а кому умирать. Глядя на этих постаревших от голода женщин с их костлявыми руками и впалыми щеками, Фоллер чувствовал, будто ему вонзают в сердце нож. «Как нам заработать еду?» — спросила Буря. «Не знаю», — ответила опекунша. Буря повернулась к фиолетовому кирпичу и вопросительно подняла брови. Фиолетовый кирпич пожала плечами. «Спросите у главных при встрече». Среди женщин, которых уже видел Фоллер, было около десятка главных, и еще десяток пытались к ним приобщиться. Это напомнило ему о погоне за Мелиссой через зеркальный лабиринт. Только это не было иллюзией. Им нужно выбираться из этого места. Видя, как они относились друг к другу, Фоллер почти не сомневался, что они застрелят его и его друзей или будут морить голодом, пока они не окажутся на этих кроватях. Но даже если им удастся забрать свои парашюты и добраться до края света, им нужно сначала пополнить свои запасы еды и воды. «Нам предстоит долгая прогулка», — сказала фиолетовый кирпич, выводя их на улицу под мелкий дождь. Буря поравнялась с Фоллером и сказала: «Мне начинает не нравиться все это». Это будет их третья встреча с интеллигенцией орхидей с тех пор, как они прибыли. «Мне тоже», — отозвался Фоллер. Идущая впереди орхидея направилась вверх по крутому лестничному пролету. «Основываясь на том, что я знаю об орхидее, женщина, которая...» Он спохватился. Он собирался сказать, что, кажется, знает, как устроен их ум, поскольку знаком с той настоящей орхидеей, но это все равно, что сказать, что он понимает Бурю, глядя на Мелиссу. Да и он не был уверен, что Буря по достоинству оценит это утверждение. «Все в порядке». Очевидно, Буря увидела, куда они идут. Поднявшись по лестнице, они вышли на кирпичную дорогу, проходящую между двумя широкими, идентичными трехэтажными зданиями с равномерно расположенными окнами. Здание справа было сильно повреждено, а то, что слева, не тронуто. За ними, на открытом, заросшем сорняками участке, расположилась дюжина подобных зданий из кирпича. «Как ты?» — спросил Фоллер у Бури. «Легче, когда снова стоишь на твердой земле, и у тебя есть немного времени. Честно говоря, я слишком голодна и боюсь даже думать об этом». Их вели к основанию высокого, большей частью уцелевшего здания. По сути, оно было больше похоже на башню, чем на здание. Узкое и без окон, с заостренной крышей и часами, установленными под тремя решетчатыми отверстиями у вершины. Совет орхидей ждал у основания. «Мы хотим, чтобы вы нам продемонстрировали», — сказала одна из них. «С превеликим удовольствием», — ответил Фоллер, принимая из рук одного из членов совета свой рюкзак. Башня, должно быть, была самым высоким зданием в их мире. Внутри, как и положено, была извилистая лестница, поднявшись по которой Фоллер почувствовал невероятную усталость в ногах. На крышу он встал на колени и приготовил парашют, дважды проверив все застежки, прежде чем сложить его в рюкзак. Все задрали головы и смотрели, как он сделал два быстрых шага и спрыгнул с башни. Парашют открылся без проблем. Он парил над землей, наслаждаясь видом города и ясным небом за краем. Услышав в воздухе знакомое «бах», Фойлер вздрогнул. Внизу раздавались крики убегающих людей. Большинство из них искали укрытие в башне, другие орхидеи бросились в противоположном направлении. Внезапно падение Фойлера замедлилось. Он был идеальной мишенью, свисающей под парашютом. Одна из орхидей упала, пока Фойлер осматривал пространство на предмет нападавших. Он заметил двоих в окне второго этажа здания, мимо которого они проходили. С этого расстояния нельзя было сказать точно, но они были похожи на орхидей. Фойлер вздрагивал после каждого выстрела, ожидая ранения в любую секунду. Во дворе лежали две или три мертвые орхидеи. Ища взглядом своих людей, он увидел внутри основания башни укуса змеи и в этот момент коснулся ногами земли. Он сразу же бросился на тротуар, позволив парашюту накрыть его. Стрельба продолжалась. Он полз по кирпичам в сторону башни, надеясь, что парашют усложнит задачу стрелявшим. Однако в него никто не стрелял. Казалось, что нападавшие целились в их похитителей. Он вдруг почувствовал, что парашют соскальзывает. «Быстрее!» Это была буря. Она завела его в башню, где подальше от двери сгрудились 20 человек. «Мы не хотим, чтобы и нас застрелили!» — крикнул укус орхидеям возле лестницы. Его челюсть ходила ходуном от гнева. «Нас приперли к стенке. Они могут сжечь нас или перестрелять одного за другим, если мы попытаемся уйти. Дайте мне мой дробовик. Я могу помочь!» Он протянул руку, наградив одну из женщин таким взглядом, которым можно было растопить камень. Женщина толкнула в сторону укуса его рюкзак. Припав на одно колено, он вытащил дробовик и пистолет и подошел к двери. «Прикройте меня!» — сказал он кучке орхидей, стоящих у двери с пистолетами, и вдруг исчез. Послышались звуки новой стрельбы. «Прикройте его, черт побери!» — воскликнула Пенни. Две орхидеи уже выглядывали из-за дверного проема, стреляя в здание с обеих сторон. Когда укус змеи появился за зданием слева, наступила тишина. «Нам нужно отправить людей на крышу башни», — сказал Фойлер. «Из дверей мы не можем видеть, что творится за нами». «Они уже поднимаются», — ответила фиолетовый кирпич. Где-то снаружи раздались приглушенные выстрелы. Звук был похожим на дробовик укуса. Фойлер рассматривал подход к зданию, пытаясь отследить движение через окна, но из его положения увидеть что-то было невозможно. «Вон там!» — крикнула фиолетовый кирпич. Укус появился у передней части здания. Впереди него под прицелом дробовика шли две невооруженные орхидеи. Вооруженные орхидеи высыпались из башни и помчались к троице. «Заберите у него оружие!» — крикнул кто-то за спиной Фойлера. Несколько женщин взяли под свой контроль пленных, другие навели свои пистолеты на укуса змеи. «Брось дробовик!» «Вы издеваетесь, да?» Они подняли оружие повыше. «Положи его на землю!» Укус с отвращением отбросил дробовик в сторону, стоявшей ближе всех женщины. Она приподняла ногу, чтобы тот не свалился на нее. «Пожалуйста!» «В здании есть еще два тела. Уверен, вы захотите от них избавиться и отдраить кровь с пола». «Не понимаю», — сказал Фойлер. «Почему они в вас стреляют?» Казалось, никто не собирался отвечать. «Это мятежники», — наконец сказала фиолетовый кирпич. Одна из других орхидей посмотрела на нее. Фиолетовый кирпич бросила ответный взгляд, указывая на укуса. «Он только что рисковал своей жизнью, пока мы стояли, поджав хвосты. Я думаю, они имеют право знать». Она повернулась к Фоллеру. Группа, которая была недовольна текущим положением, предприняла попытку переворота. Когда у них ничего не получилось, они сбежали. Это объясняло, почему каждая из них носила пистолет. «Пойдем», — сказала оранжевый ботинок. «Утром мы наденем им петлю на шею». На какой-то миг Фоллер подумал, что она имела в виду шею его и его друзей. Но потом понял, что речь идет о мятежниках. Но он подозревал, что и их очередь не за горами.